Отправляемся во дворец, вылетаем прямо в окно, нечего тут по улицам бродить. Дворец находится на другом конце города, приличный комплекс. Магическая охрана у него если и была, то уже благополучно сдохла. Во дворе, перед главным входом, строились гвардейцы, но у них не получалось, то один, то другой, роняли артефактные щиты, смеялись неестественно, путались в собственных ногах и древках копий. Трое капралов сидели на земле кружком и рыдали в три ручья. Не знаю, кто он по званию, может и генерал, стоял напротив войска и молча размазывал слезы и сопли по лицу. Один солдат бросил щит и копье, содрал с себя мундир и крикнув: «Да нахер все это надо!» Ушел за ворота в одних кальсонах. Далее разговор двух идиотов. Подхожу к генералу, хлопаю его по плечу. «Привет, Вася!» «Я не Вася!» «Все равно привет!» «Пошли, потолкуем!» «Нельзя, нам надо поймать злобного колдуна!» «А чего его ловить?» «Он уже здесь!» «Где?» «Совсем рядом!» «Я его чую!» Тут у него перемкнуло. Глаза начали смотреть на переносицу, и он пошел за мной молча. Дошли до парадных ступенек, присели. Приложил ему ко лбу лечилку, вставил в зубы зажженную сигарету. Далее я спрашивала, он мычал или отвечал не в попад, но Макс выяснил все. Каша у него в мозгах преизрядная. Весь бедлам, что мы видим вокруг, последствия изъятия книги закона. Король практически в коме, весь командный состав тоже. Им бы отдохнуть дня три, много спать и кушать. По матчасти, они тут все во дворце держат, оружие, амулеты, казну и кошек. Амулеты с населения давно собрали все и хранят в подвалах. Книга закона была в единственном экземпляре. Оружие в арсенале, казна в сокровищнице в подвале. Все светится как новогодняя елка. С чего начнем? С оружия, конечно. Всех воителей усыпляешь, сон обычный на максимум. Собираем барахло и двигаем в арсенал. Загрузили 40 щитов негаторов и 40 копий, с наконечниками 5 уровня. В арсенале было еще 30 щитов и столько же копий. Много разрывных арбалетных болтов, местного производства, 3 уровень. Из немагического оружия забрали все арбалеты и все колюще режущее железо, тонн 20. Нагрудники и амуницию, ремни, форму, брать не стали, пусть носит. Прошвырнулись по дворцовым лабиринтам, магическим сканером нашли еще десяток щитов и копий. Часовые побросали на постах и ушли. Нашли магическую лабораторию, там оказалось в наличии 10 зарядных для накопителей и 15 для любых амулетов, другая конструкция. Еще там было много накопителей, боевых амулетов на зарядку и инструментов артефактора. Забрали все, остались голые стены. Во время блужданий по дворцу, с придворных тоже было снято много боевых артефактов. Забрел в местную котярню, посмотрел на местных кошек. Похожи, но вряд ли они кошки. Ушки кругленькие, маленькие, мордочки вытянутые, сильнее, чем у ориенталов. Лапки короткие, как у Манчкина. Тело длинное, хвост тоже. Может, мутировали? У статуи фауны был вполне нормальный кот. Ну и ладно, пусть живут со своими кошками, а нам в сокровищницу надо. Но сначала нашелся склад с артефактами, много, очень много. Просто, не считая, все свалил в хран, в раздел на сортировку. Золото находилось за толстенькой дверцей, 2 метра в диаметре. На двери была накручена магическая защита, Макс хмыкнул, но трогать не стал, прошли сквозь стену. Сказать, что это я удачно зашел, будет банально и неинтересно, это выражение уже всем приелось. Вот зачем им столько золота, 43 тонны. 40 тонн забрал, 3 оставил, на развитие. Серебра было поменьше, около 10 тонн, забрал все. Потом поднялся во дворец, в пустой комнате устроил себе обед. Макс изучал щит и бормотал непонятные слова. «А знаешь, шеф, эти негаторы, они использовали на 1%. Он работает от встроенного накопителя и создает поле поглощения магических излучений своей передней плоскостью. Накопители у них слабенькие, поэтому настройки минимальные. А у щита есть функция на максималках. Если зарядить его 2% накопитель нашей энергии, то в этом режиме щит выдаст расширяющийся конус до горизонта, разрушит все магические амулеты и накопители опустеют, может и осыплются пылью. Щит тоже рассыплется, это его лебединая песня. Если поставить 6 щитов по кругу и стать в центр, то до горизонта не будет даже мертвых зон, обработают все по кругу. Давай наполним своей энергией их накопители и устроим гашение всего. А давай, только щиты надо установить на уровне земли, выйдем на площадь, подальше от дворца, чтобы наверняка накрыло, тогда лучше за город вылететь. Полетели. Глава 24. Я решил не дожидаться войны с роботами и отметелил пылесос. Погода пасмурная, легкий моросящий дождь. Сильно не полетаешь, но на призме перелетели стену. Обосновались в лесочке, рядом с дорогой. Макс, а что будет в городе с магами, при такой массовой негации? По идее, ничего особенного, разрядится, но потом восстановится. Живы точно будут. А мне помнится, те два солдафона, что мы в хран отправили в кабаке, имели второй уровень. Давай их тут к дереву привяжем и защитный амулет навесим. Хорошая идея. Кабатчик тоже для чистоты и эксперименты рядом постоит. Служивые были споро связаны проволокой между собой, рука к руке, локоть к локтю. Как достал их из храна, так и заулыбались по-идиотски. Чувствуют наличие отсутствия закона. Можете пока тут хоровод водить, вокруг дерева. Скоро отпущу, а пока тихо. Отошел подальше за кусты. Щиты выставлены, накопители заправлены. Макс, не плющит меня стоять внутри этой конструкции. Давай на 10 метров под землю, оттуда щупами включишь все. Так и сделали. Никаких спецэффектов не было. Макс зафиксировал отработку конструкции в 27 секунд, после чего все 6 щитов тихо осыпались золотистой пылью. Кроли чувствовали себя хорошо, вполне вдруг адекватные стали. Слом воли был на магии, а тут она исчезла. Магические ядра у них светились тускло. Амулет защиты рассыпался пылью. Разрезал проволоку, отпустил. Все трое бодро пошагали в сторону города. Может быть, что остальные жители города тоже пришли в себя, но проверять не буду. В рот им 2 кило гвоздей и 3 катушки ниток. Достал пежо и покатил по дороге в следующее королевство. Дождь усилился. До следующего райцентра было километров 300, вечереет. По бокам дороги в основном неровное поле, заросшее кустарником. Рощи тоже встречаются, местные лиственные деревья. Поле, на открытых участках морщинное все, то складки, то валуны размером с лошадь торчат. Вот река метров 10 шириной, мост каменный, горбатый. Переехал на ту сторону, в отдалении холм заросший и скала из него торчит, очень похожий на гигантский зуб. Остановился, спрятал машину, полетел на призме к скале. Вблизи понятно, что образование довольно большое, с пятиэтажный дом. Гранитная скала, занесенная грунтом, и кустарник давно уже пророс везде. Дождь льет, сумерки сгущаются, ночуем здесь, а утром видно будет. Заглубился в скалу, с тремя поворотами, нарезал квадров и вход заложил в 2 слоя, захотелось уединения. Сделал комнату, 5 в диаметре, альков, ниши для керосиновых ламп. Поставил 3 лампы в нише и 2 свечи в одинарных шандалах, на стол. Накрыл ужин, долго сидел разговаривая с Максом. Позвонил Миону. Он как раз был у короля, часа полтора рассказывал им о путешествии и событиях в Якиле. Потом перебирали артефакты, в основном все боевое, на сдачу, но кое-что и в свою кладовочку отправили. Переговорных колец у нас теперь почти 1000 комплектов из 10 штук. Есть 1,5 десятка колец, каждый хран без стазиса на 2 тонны, голосовое управление, привязка кровью, одних древних магических светилок, за 300 штук, такой шарик на подставке. Зарядил, повернул, свет как от сотки лампочки, еще повернул, 200-ка, еще, выключено, не греется, светит, но холодный, установил в ниши, вместо керосиновых ламп, браслетов армейских за 100 и так разные приятные мелочи, лень все перечислять, долго перебирали, спать лег за полночь, проснулся тоже поздно, взял образцы скалы, для портальных маяков, позавтракал и в путь, погода была так себе, пасмурно, но дождя нет, лететь можно. В первом городишке все были бухие. Квасится вчерашнего дня, по непонятной причине, кто радостно, кто в печали. Во втором городе та же ситуация, а там и граница, рогатка открыта, на посту никого. Обедал уже в другом королевстве. Дальше пошло по накатанной, посещал городишки и столицы, раздавал кошек. Люди несли артефакты и крупные камни. Нашлось 2 кольца порталов, деформированные и без накопителей. Некий барон купил у меня 10 кошек за шкатулку с яйцами драконов. Яйца были мелкие, треть от куриного, зато переливались всеми цветами радуги. Макс сказал, что яйца вполне живые. Барон сказал, что эта шкатулка с яйцами у него в замке уже лет 300, никто не помнит, откуда она взялась. И как эти яйца высиживать никто не знает, но по слухам, драконы из них вылуплялись мелкие и вредные, годные разве что прикуривать от них. Отдам свигу, пусть там сам разбирается со скотиной. Часто шли дожди, осень. Приходилось пережидать или ехать на машине. Среди населения автомобиль вызывал некоторое удивление и вопросы, но не так, чтобы сильно. Потому как давно известно, чем маг сильнее, тем он долбанутее. А уж архимаги и вовсе без царя в голове и на чем они там передвигаются, нормальному человеку не понять. Так проходили дни, постепенно я приближался к королевству Шишинесси. Но перед ним было княжество Фунала, вот такая фигня, везде королевство, а тут княжество. Может, потому что маленькое, одна столица с великим князем и один замок возле границы, с удельным князем. Деревни тоже есть и много, земля хорошая, район сельскохозяйственный. С великим князем бухали 2 дня, выдал ему 100 кошек, потом явился его брат, удельный князь, и уволок нас к себе в замок. А мне уже в столице надоело, да и к границе надо продвигаться. Выехали на 3 каретах, с оркестром и шлюхами. Играть в блэкджек по-русски я их научил еще до выезда, запас карт у меня большой. Да там недалеко было, 5 дней в пути и мы на месте. В процессе поездки я проиграл удельному князю 5 кошек и выиграл артефактный кинжал. Все равно изымать, а так вроде по-честному. Распогодилось, мы расположились во дворе замка, на краю парка. Учил местных правильно жарить шашлык, поставили столы, гуляли до темна. Утром великий князь отбыл руководить княжеством, а мы остались разбираться с делами. Хозяин замка выдал мне корону, тонкий золотой обруч с 9 маленькими фигурными зубцами. Похоже на графскую, мой размерчик, подойдет. Макс сказал, что да, сия корона мощный защитный артефакт, от ментального воздействия. Если зарядить мелкие накопители в зубцах, то сквозь нее не то что свет, никакая тьма не пробьется. Вещица хорошая, оставляем себе, а то мало ли что. Выдал князю 50 кошек и приступили ко второй части балли, где Ламерлейсон. В замке 3 уровня подвальных помещений, спуск коридор в 3-й, самый нижний уровень, заложен гранитными кубами. Все 7 метров забито гранитом. Там обитает некий сбрендивший механизм, с которым бодаться желающих нет уже давно. 200 лет назад была попытка, подвал вскрыли, зашло туда 5 рыцарей в тяжелой броне. Через 2 часа из тоннеля выметнулось 5 химер, сплошные клыки и когти. Гонялись за ними долго, с переменным успехом, народу полегло за 100. Подвал опять закупорили и больше не открывали. Историю тщательно записали в летописи, чтобы потомки тоже знали, что почем. Теперь же что, месяц эта гадина ведет себя спокойно, будто и нет там никого. Потом 3 дня топот, скрежет и лязганье, ночью очень хорошо слышно, спать невозможно. Казалось бы, стены везде толстые, но эта тварь умудряется устраивать такие вибрации, печенка ёкает. Последний цикл активности закончился неделю назад. Надо разобраться, что оно такое. Наш профиль однозначно. На 1-м подвальном уровне находятся склады и кладовки, ледник. 2-й уровень сейчас пустой. Там была раньше темница, но уже давно не использовалась. Железо все давно пустили на хозяйство. Стоят пустые комнаты без дверей и коридорных решеток. Пыль и паутина. Между уровнями своды в 3 метра гранита. Готично. Начинаем сканировать волновым глазом. Механизм есть, 1 экземпляр, караулит дверь. Хорошая, железная дверь, изрядно поцарапанная. Она ведет в тот самый, заложенный гранитом коридор. Больше выходов с уровня нет, вот оно и ждет в наиболее вероятном месте проникновения противника. Штуковина очень напоминает тот самый куб с манипуляторами, что мы с Максом нашли в браслете алхимика. Только этот механизм крупнее и в распакованном виде. На суставчатых ногах, манипуляторов больше 10, и на куб не похож. Что оно такое, Макс? Затрудняюсь выдать точное определение. Ориентировочно, мобильный хирургический комплекс на магическом приводе. Имеет собственное зарядное устройство на 3 накопителя. Сейчас идет процесс зарядки, магии вокруг мало, поэтому оно месяц заряжается, потом период активности. Видимо, наследие химерологов. Из живых существ этот комбайн делает боевых химер. Как-то так, вполне можно его загасить и порезать на куски. Действуй. Макс просунул 2 активных щупа в нижний подвал и быстренько рассек робота на 4 части, крестом. Вырезал с мясом зарядное и спрятал в хран. Затем и 4 куска, на которые развалился реликт, тоже отправились в хран. Дальнейшее сканирование показало, что подвал пуст. Других сбрендивших механизмов не наблюдается. Поднялись во двор. Там я достал обломки робота и составил их, как они были, дорезки, чтобы народ посмотрел на чудовище. Оставил князю 10 фотографий, спрятал обломки в хран и откланялся. Нас ждет Шишинесси. Если проводить аналогию с землей, то я находился в районе Улан-Батора, может немного севернее. Шишинесси простиралась вниз по карте, на юг, по направлению к экватору, на 1400 километров. С запада его подпирала горная страна, с востока – океан. Между горами и океаном было где 300, а где и 500 километров. На юге страна граничила с Сисюбутта, которая имела примерно такие же размеры, но там, на юге, еще немного загибалась на запад. И потом, до самой Виталии, шли высокие горы, обрывающиеся прямо в океан. Столицы Шинисыгака располагались на расстоянии 200 километров друг от друга, соответственно по 100 километров от общей границы. Там было наиболее комфортное место проживания, на севере – холодно, на юге чересчур жарко. По карте земли местоположение столиц где-то в районе города Яньинь провинции Шинси. Мне же предстояло преодолеть 1300 километров, я зашел с самой северной части страны. На хорошей скорости, можно пройти расстояние часа за три, но я не торопился. Шел под скрытым, не выше 100 метров, рассматривал местные красоты. Посмотреть было на что, а вот показался приличный городок, с большой бухтой, далеко вдающийся в сушу морской залив. Вокруг город, в стиле, да не знаю в каком стиле, таком китайско-японском. Половина домов как пагоды с загнутыми углами крыш. Много домов простые, в восточном стиле. Есть реально пагода, на 5 этажей. Мне понравилось, чистенький, разноцветный город, зелени много. Деревья облагороженные, очень многие напоминают бонсай, только большой. Время обед, опустился на пустой улочке, рядом с площадью. Мне показалось, что там ресторан. Вывеска там была, большая рыба в поварском колпаке и плавником держит вилку с наколотым огурцом. В городе просматривались в основном женщины, восточного типа, но одеты вполне как везде. Платья в пол, шляпки. Три воительницы в черных замшевых брюках, синие рубашки, черные жилеты на шнуровке. С короткими копьями, видимо, местная полиция. Не придал я тому значения, что вокруг одни женщины. Зайду себе, думаю, в местный кабак, пообедаю местными морепродуктами или удана там какого наверну. Зашел. Просторный чистый зал, на полу паркет. Десяток столов на 6 стульев с высокими спинками. Стойка с барменшей. Высокий потолок, люстра размером с мельничное колесо, со стеклянными висюльками. Непонятно, чем она светит, свечей в ней пока нет. Окна высокие, в зале светло. Уселся недалеко от стойки. Щелкнул пальцами, а то все просто в ступор впали. Все, это барменша, две подавальщицы и четыре дамы за столом возле двери. Из двери рядом с баром, высунулась краснолицая кухарка и тоже замерла, будто ее прострелили. Одна подавальщица отмерла, подошла и теребя передничек, шепотом спросила, что угодно господину. Макс, что с ней, вроде одет я нормально и никого еще не убил. Здесь мужской пол не ходит в одиночку, только под охраной, и денег своих не имеет. Так они сомневаются в моей способности заплатить за свой виски, они сомневаются в твоей нормальности и реальности, думают, что ты призрак. Милая, удан с креветками и белого вина для начала. Пускаю по столу золотой, монетка, вращаясь, приближается к девушке и мгновенно исчезает. Хватательный рефлекс развит хорошо, дети будут. Можно смеяться, но она принесла реально удан в фарфоровой тарелке, запечатанную керамическую бутылочку вина и стеклянный стакан, и палочки эти ее медь, круглые деревянные палочки с инкрустацией серебром, на специальной подставочке. Хмыкаю и достаю серебряные ложечки, вилочки, ножички. Сам откупориваю вино, потому как девушку опять парализовало, наливаю полстакана и приступаю. Удан был неплох, но мало, вот не наелся. Щелкаю пальцами перед лицом официантки, некультурно, да, но она так и стоит в ступоре на том же месте. О, кажется, отмерла. Милая, утка есть или другая жареная птица? Есть половина утки по-королевски, ломтиками. Опять шепчет. Отлично, наверное, это утка по-пекински. Неси всю и пузырек красного вина. Принесла. Действительно, утка по-пекински ломтиками, керамическую бутылочку красного вина и стеклянный стакан, другой. Между тем, обеденный зал начал заполняться женщинами. Высокие и низенькие, одетые богато и поскромнее, все достаточно симпатичные азиаточки. Подавальщицы забегали, разнося кафу и чай. Все смотрели на меня, а я похрустывал уткой и рассматривал их. «Макс, мне кажется или уже не кажется? Тебе не кажется, шеф? Здесь все хотят комиссарского тела. Половина реально планирует захват, но боятся явно не тебя, а вот и главная захватчица». В зал вошла явно местная хозяйка. Все привставали и кланялись. Одета в брючный замшевый костюм кремового цвета, рост чуть выше среднего, лицо тоже, чуть выше среднего. На голове шапочка, расшитая блестящими чешуйками. За спиной две гибкие девушки, закутанные в черные по глаза. Натуральные ниндзя. Да и у их мамочки движения скользящие, явно непроста. Незанятым оставался только мой столик, за остальными плотно сидели по шесть дам. Ванхва скользнула на стул, стоящий на другом конце моего стола. «Разрешите представиться, Шивон Де Корба. Вы иностранец, в вольном переводе. Холодная змея, местные сенси, Ванхва, школы змей, титул баронесса по-нашему и Корба еще та. Она думает, что эта шапочка спасет ее от ментальной атаки. Лучше бы из фольги шапочку сделала. Эффект тот же, а выглядит прикольнее. Вы даже себе не представляете, Лерина, насколько иностранец, можно сказать, полный чужак в этом мире. Граф Мигель де Коста, сказал я, потягивая красное вино. Тот самый граф, который привез в наш мир Нека, можно и так сказать, тот самый. Понимаете, граф, ее высочество Даллим прислала нам в город три Нека. Это бесконечно много, по сравнению с тем, что раньше не было ни одной. Но бесконечно мало, по сравнению с количеством женщин в городе. К хорошему привыкаешь быстро. А тут вдруг у нас в гостях появился целый граф Мигель де Коста. Вам не удастся уйти от нашего гостеприимства, ваше сиятельство. Да моя ж ты скоропея, прямо-таки Атос, при попытке всучить ему капитанский патент. Достаю 20 кошек, стол покрывается мяукающей, шипящей и отвешивающей друг другу плюхи, разноцветной массой. Больше на столе не вместилось, да и хватит с них. Две кошки спрыгивают на пол, ниндзички рыбками ныряют вниз, на отлов. А я ухожу под скрыт, а затем, воспользовавшись всеобщим замешательством, встал и вышел на улицу. И сразу же взлетел повыше, угнездившись наверху ближайшей пагоды. Из дверей ресторана выкатилось примерно 30 женщин и с криками начали прочесывать прилегающие улицы. Достаю переговорное кольцо, переключаю на общий чат с обеими принцессами. Чарли Фокстрот Танго вызывает морских ангелов, все вышло из-под контроля, ангелы, ответьте Чарли. Ответили ровно через 5 секунд. Вы опять шутите, ваше сиятельство. Нам уже доложили по связи, что граф Мигель де Коста прибыл в город Пиктунс. Мы в замке, на границе, нам лучше встретиться здесь. Ждите, через 2 часа буду. Макс, давай газ в пол, тут еще почти 1000 километров. Замок двух принцесс должен стоять недалеко от побережья, так что море из вида не теряем, курс строго на юг. Долетели за 1:50, замок красивый, трехэтажная двойная пагода. Место тоже необычное, между линией прибоя и крутыми горными скалами не более километра. Замок стоит на нижнем уступе скалы, метров 15 выше уровня моря. В обе стороны от замка спускаются широкие гранитные ступени лестниц. Отполированный зеленый гранит смотрится изумительно. Внизу, между морем и замком проходит мощеная дорога. Обе принцессы стоят на террасе, опоясывающей второй этаж. С виду, это единственный переход между пагодами. Ступени и подходы к замку неплохо охраняются, как видимыми постами, так и секретами. Опускаюсь на балкон рядом с принцессами, выхожу из-под скрыта. Граф, опять вы появляетесь ниоткуда. И снова нас напугали, как в прошлый раз. А мне показалось, в прошлый раз у вас обеих ни один мускул не дрогнул на лице. Кремень девушки. Там был дипломатический прием. Даже если рухнет потолок, нужно сохранять невозмутимость. Граф, пойдемте ужинать и заодно все обговорим. Глава 25. Есть у меня рыжий парик. На этикетке так и написано. Сделано в Ирландии. А потом еще что-то, иероглифами. Ужинали на стороне Даллим, то есть еще в Шишинесси. Прошли по анфиладам комнаты, зашли в столовую в европейском стиле. То есть нормальный стол, стулья и столовые приборы. Комнаты в азиатском стиле тоже были, низенькие столики, на полу татами и ничего лишнего. Принцессы расспрашивали о произошедшем в прибрежном городе, смеялись долго. Здесь на первое были небольшие кусочки восхитительной по вкусу рыбы. Узнав у меня, что в ресторации мне подавали утку по-королевски, Даллим воскликнула: «Да что они понимают в этом своем Пиктунзе? Наверное, утка была насквозь засохшая. Ну, слегка суховато, мне показалось, но не то, чтобы совсем засохшая. Ой, граф, не надо покрывать этих неумех, знаем мы, как у них там туго с жареными утками дела». Даллим хлопнула в ладоши, на деревянном подносе занесли второе блюдо, как раз утку по-королевски, плотно начиненную фруктами. Да, это была большая птичка. Отдельно зашла девушка с бритвой и нарезала тушку на тонкие ломтики, быстро и виртуозно. Конечно, эта утка заметно отличалась от той ресторанной. Богатством вкуса, мягкостью мяса и хрустящей корочкой. Начинка из фруктов не вываливалась, а была как одно целое с мясным ломтиком, все просто таяло во рту. Совершенно понятно, что Абыкова в королевские повара не возьмут. Да и размер утки имеет значение, а может и порода. Ведь вот одно дело закоптить индоутку, она же мускусная, а другое обычную белую. Огромная разница и во вкусе, и в качестве мяса, и в количестве. Белая проигрывает по всем параметрам. Отдельно на столе было три вида риса, разные овощи и морские гады. Рис перепробовал весь, к гадам не притронулся, овощи тоже не особо зашли. Зато утка с красным вином шла за милую душу. Рассказывала путешествие в общем, о событиях в Якиле в отдельности. На что принцессы зафыркали сами, как кошки. Были они в той Якиле, примерское местечко, денег содрали немерено, а толку никакого. Зато от поглаживания земных кошек эффект на лицо, обе принцессы на третьем месяце. Поздравляю, на мои подвальные подвиги в княжестве, сделали большие глаза и возжелали посмотреть на останки робота. Показал, не, ничего подобного они не видели. Порталы тоже мимо. Сказал им, что привез новую партию кошек, автомобили, технологии и семена. Показал павлинов, попугаев и кур. Павлины понравились, попугаев и кур тоже возьмут. Сделают тайный императорский курятник. Кошек возьмут всех без вопросов, артефакты собрали, почти 500. Автомобили, дельтапланы, технологии и семена, нет. Потом, если будет надобность, закупит в Виталии, у них есть чем заплатить, есть и золото, и специи, а пока нет. Так, с этого места поподробнее, почему курятник должен быть тайным и главное, императорским. Почему не нужны новые технологии? Лица принцесс превратились в прекрасные неподвижные маски. Они начали свой рассказ. Шишинесси и Сисюбутта – это одна империя восхода. Обе страны тоже состоят из нескольких провинций, считай королевств. Во главе этого конгломерата стоит императорская семья. Указы и законы действительны, только после личной подписи и печати императрицы. Император есть, лицо номинальное – Зиц-председатель. Реальной исполнительной властью обладают только они, принцессы Далим и Сабира, но в рамках законов и указов, подписанных императрицей, устроить беспредел не получится, потому что есть много других центров сил. Те же Ванессы, правящие провинциями и множество вонхв, руководящих боевыми школами, авторитет которых велик. Если та же Корба прикажет двум своим ниндзючкам убить принцесс, то они ни секунды не сомневаясь, отправятся выполнять задание. Скорее всего они погибнут на этом пути, потому что у принцесс есть свои шиноби, превосходящие любые школы. Но, всегда есть это маленькое, противное, но. В обществе должна быть стабильность, а не брожение. Когда принцессы отплывали в Виталию, они и не надеялись выкупить более 10 нека. Кошек поселили бы в императорских садах и можно было бы оказывать высочайшую милость фавориткам и отличившимся. Но когда корабли вернулись с таким количеством нека, начались интриги, тайные операции и прочие противостояния. Наиболее сильным и многочисленным школам удалось выделить по 3 нека, правителям – по 2. Ну и так, по мелочи, но на всех достойных не хватило. Поэтому они будут рады любому количеству нека. Создавать сейчас новые направления в промышленности, автомобили и дельтапланы – это создать новые центры сил, мобильные и могущественные. Такой расклад сейчас никому не нужен, надо устаканить текущую ситуацию. 2 семейства павлинов и 4 попугая – не более чем занятный сувенир, куры тоже могут пройти незамеченными, если не афишировать. С семенами та же проблема, можно взять немного семян экзотических цветов, для императорского сада. Это все. Еще они были бы очень рады кольцам связи. Они сильно облегчают управление удаленными провинциями. В этом месте разговора я молча вывалил на стол 200 комплектов переговорников. Проникся. Уже стоял поздний вечер, стемнело. Решили обмен товарами устроить завтра с утра, а сейчас баня и спать. Так как принцессы беременны, со мной в баню они пойти не могут, у них теперь 2 года воздержания. Только бы успеть родить наследников, до того момента, как приставится императрица, совсем старенькая уже, а там у них будут полномочия регентов и вся власть. Несколько запутано, почему одной из них не стать императрицей, а то и обеим сразу. В банной зале кадушка стояла знатная, метр от пола, 2 метра в диаметре. Фурака или Афура, или это у японцев, Неважно, вполне себе японская кадушка. А так как в этом мире Японии не было, то смешение культур налицо. Да и у нас там темное дело, кто от кого откочевал. 6 банщиц с вениками. Да, с вениками, только веники не березовые, а из травы. Череда или похожая дервянистая трава. Банщицы как на подбор, стройные спортивные. 2 рыжие с желтыми глазами, остальные обычные, чернявые. Этих рыжих и взял с собой, после процедур. Мне баня как таковая нулем, что в прошлой жизни, что тем более в этой. Все эти бани, сауны, рыбалки, охоты и футболы с хоккеями мне совершенно не заходили никогда. Раз лет в 5 можно оторваться, по случаю, а так, нет и не надо. Есть душ, есть книги, есть комп, что еще нужно, чтобы нормально жить? Разве что много вкусной еды. Утром принцессы объявили мне, что рыжуль я могу забрать с собой, если желаю. Они хоть и самые лучшие среди шиноби, но сами хотят уйти со мной и препятствовать им никто не собирается. Имена у них были Мивоенна, в переводе «Гармония и дар богов». Сойдет. Макс подтвердил, что да, хотят. Сами они не местные, отстали от поезда. В смысле, их внешний вид выбивается из общего темного колера. Им с самого рождения приходится доказывать, что они лучшие. А они реально лучшие. И расти дальше некуда. Потолок. Пока мы завтракали, они показали танец ветра. Вышли на площадку в белых кимоно, с короткими легкими катанами. Наверное, это было красиво, если просматривать в замедленной съемке. В реале, сабельки мелькали как пропеллеры, кимоно разлетелись на лоскуты за 2 минуты. Потом совершенно голые девушки поклонились и ушли одеваться, на них не было ни царапинки. Хорошо, что налысо друг друга не побрили. Внешность у них вполне себе, симпатичные азиаточки, глаза не такие уж и узкие, нормальные глаза. Ростом мне по брови, кожа белая и нет, на Элюде Сампиру они не похожи, разный тип лица и фигуры. У графини есть некоторая расслабленность в движениях, она, женщина для красоты, кошка домашняя, ленивая. Мивоенна имеют грацию дикой, всегда готовой к прыжку кошки. Ладно, довольна о них, беру с собой, не понравится, верну. После завтрака, мне выдали сундук с артефактами. Бегло порылся, то же что и у всех, годится. Мне без разницы, надо уже пристроить кошачье племя и развязаться с функцией перевозчика. На 3-х этажах обеих дворцов приготовили по 3 большие комнаты, куда я и выпустил по 450 кошачьих. Изначально предполагалось по 300 кошек, но Вимару не выдавал, пусть сами покупают теперь. Так что излишки выдал сюда. Осталось еще 17 штук, подарил лично принцессам. Для кур подогнали 5 фургонов, в виде плетеных клеток для перевозки птицы. Отгрузил. Принцессам выдал 1 зарядное на 2 для зарядки артефактов, и 2 для накопителей. Объяснил, что для накопителей может быть нужно в будущем, для техники, а пока спрячьте получше. Выдал каждый по браслету 7-тоннику на голосовом управлении. Выдал 4 эльфийских лечилки, наказал кошек лечить вне очереди. И 10 тест колец, по кольцу надели сразу. Потребовал показать карту Большого океана. Показали и карту, и глобус, пояснив, что за точность не ручаются. В ту сторону давно никто не совался, течения там страшно сильные и водовороты бывают непредсказуемые. Так что есть там континент или остались одни острова, никто не скажет. Ладно, произведем картографию. Может быть, на этом все. Мивоенна стояли в сборе, с катанами на боку и маленькими саквояжиками в руке. Спрятал девушек в хран, попрощался с принцессами, сказал, что свидимся ли еще, неизвестно, так что привет. Ушел под скрытый, взлетел на местную гору, нарезал зеленого гранита, на маяки, вылет в сторону океана, по карте, там должны быть острова, километров через 500, показалась первая суша, земля, вижу, облет острова, визуальный ИМ-контроль, посадка, остров был пустынный, кругом ни души, хоть, стоп, это из другой оперы, так себе островок, 1,5 километра в диаметре, песок, камни да реденькая трава, воды нет, пустыня, зато из-за горизонта торчит вершина горы, там тоже остров, да он и раньше сверху виден был, просто здесь отдых, разминка, перекур. Вот так если вспомнить, то по карте Земли, между Японией и Америкой чуть больше 8000 километров. Тут все несколько по-другому, у Макса есть координаты, но все равно лететь еще 8500. Большой остров, как Австралия, только в районе Мексики. И по местным картам, тут достаточно островов по дороге, океан мелкий и Марианской впадины нет. 1000 км я прохожу за 2 часа, если не выжимать всю скорость, установили, что 500 км в час вполне комфортно, и по соотношению разложения встречного потока и накопления энергии оптимально. Полетели искать место для более длительной стоянки, на основной маршрут ляжем завтра. Следующий остров был просто скалой, торчащий из моря и обгаженный птицами. У них там птичий базар. Подходящий остров нашелся еще через час. Птиц нет, есть гора уступами, немного кустов, песчаный пляж. Погода ясная, тепло. Из середины горы вытекает ручеек горячей минеральной воды, и водопадиками сбегает по уступам в море. Походил со сферой поглощения, выгладил три площадки, сделал в камне три ванны метр глубиной, 5 метров в диаметре. Вода наполняет верхнюю ванну, из нее перетекает в среднюю, потом в третью. Не очень гигиенично, но по приколу сойдет. Достал девушек, скомандовал раздеться, руки за голову, ноги на ширине плеч. Команды выполняют хорошо, быстро. Макс, волосы оставляем только на голове, остальное убираем вместе с луковицами. Отдай команду, чтобы терпели, колоть будет везде, лечилки приготовь. Девушки, улыбаемся и терпим, сейчас будет немного больно во всех местах. Макс за 15 секунд обработал Миву, прикладываю ей к груди эльфийский амулет. Спрашиваю, сильно ли было больно. Ответ, нет, легкая щекотка. Ну и хорошо, обработка Энны, амулет, все, идите плескаться в ваннах, они уже набрались. Пока рыжули бултыхаются в термальном источнике, выглаживаю площадку еще дальше и ставлю надувную палатку. Два надувных матраса, все по накатанной. Рядом стол, стулья. Накрываю ужин, вино, коньяк в наличии. Зову девушек, выдаю розовые махровые банные халаты, глубокие плюшевые тапочки с мордами собачек. Макс мигом высушивает им волосы магией. Сами они магички слабенькие, двойка, почти тройка, но искру для костра добудут, в случае нужды. Садимся за стол, объясняю, что звать их буду Энный Миф. Меня называете Мигель, раз уж у нас такой семейный подряд. Да и так оно коротко, по-военному, не надо тратить лишнее время на выговаривание всякой ерунды. Вот по-военному, это им понятно, сразу посветлели личиками. После ужина занялись экипировкой. Из оружия у них было по две легких катаны, трубочки для плевания 3-сантиметровыми дротиками, запас дротиков с парализующим ядом, шнур с крючком, легкая эбола со свинцовыми шариками и ниндзяческие мелочи в круглых коробочках-тубусах. Из одежды только еще один комплект, замшевая курточка, брюки и все. Выдаю браслеты семитонники с голосовым управлением и блокноты с авторучками. Объясняю правила пользования. Блокнот за номером 1, катаны номер 2 и так далее, все свое носи с собой. Продвинутый браслет защитка на другую руку, с климат-контролем, фильтрами и накопителем на 10% моей энергии. Еще он от станеров, шманеров и прочих ментальных атак защищает. После экипировки Жозе в Португалии, Макс озадачился и придумал, как усилить защитный артефакт. Пока девушки някали в браслет и распределяя барахлишко, я выкурил сигару, полюбовался на закат и полез в палатку. Энн залезла первая и сказала, эльфийками пахнет. Ну да, у азиаток очень тонкий нюх. Откуда ты знаешь, как пахнут эльфийки? Доводилось встречаться, в сопровождении ее высочества Даллим. В новой палатке пахло бы свежей резиной и синтетикой, а тут уже обжито все. Следом заползла Миф, эльфийками пахнет. Принцесса Люна и Лана, и все-то вы знаете. А у вас какие титулы? У Шиноби нет титулов. Это отдельная воинская каста. Мы ванхвы школы ветра, Унгу, дочери священного ветра, пробормотал я. Если понадобится, то беспрекословно, серьезно сказала Энн. Надеюсь, пока я жив, не понадобится. Но, вселенная полна неожиданностей. Скучно не будет, что мы все о серьезном. Время заниматься глупостями. Утром поплескались в горячих ваннах, позавтракали. Все и всех спрятал в карман и вылетел на юго-восток. Через 2 часа сел на отдых. На подвернувшемся островке, достал стол чайник, магический кирогаз, поставил кипятиться, выпустил девчуль, сказал им побегать пока, размяться, потом будут стрельбы, сам попил чаю, покурил, достал 3 мелкошечных револьвера, показал основные стойки, отстрелял пару барабанов, разъяснил, что владение холодником, хорошо, но иногда бывает надо из крыши снять нахало, из трубочки далеко не плюнешь. Продвинутые самострелы у меня тоже есть, потом выдам. Пока осваиваем малую стрелялку. Целишься вот так, долго не надо, привыкай навскидку, не целись попадать. Для прицеливания винтовка есть. Давайте по-быстрому, отстреляли по 3 барабана, расстояние не более 20-25 метров, далее неэффективно из пистоля стрелять. Это оружие для стрельбы на 10 метров обычно, как ваши трубочки, но оно быстрее и мощнее. Будет объект иметь защитку, дротиком ее не проплюнешь. А этим вот можно, 4 патрона и барьер третьего уровня слетает, 5-й в глаз, или в шею, или в живот, и клиент смягчится как ошпаренный. Проверено. Расставили камешки, начался отстрел. Н нравилась стойка Чипмена, с двух рук и опорной ногой. Мив быстро поняла, что пистолетка слабая, отдачи никакой, и начала скакать, стреляя с полусогнутой руки. Получалось у них неплохо, значительно лучше, чем у многих начинающих. Само собой, одно дело, когда начинают обучать стрельбе нежного шкалера, другое дело существо, с молодых ногтей мыслящие траекториями пересечения и тренирующие тело до упаду. Отстреляли по 3 барабана, стоп, чистка оружия, ствол, коморы барабана ёршиком, протирка, полную разборку от 1000 выстрелов. Хотя, после 1000 выстрелов, револьвер проще выбросить. Некоторое время тренируемся быстро прятать оружие в браслет и доставать. Затем грузимся и взлетаем. Через 1:20 показался очередной островок. За спиной осталось почти 4000 километров. Макс сказал, что садимся и начинаем сливать энергию в камень. У нас еще 6 40% накопителей пусты, а в запасе 99% энергии. Пора сливать. Полеты в атмосфере тоже имеют свою цену. Никому из наших не приходило в мозг летать в атмосфере, бурчал Макс. Во всяком случае, я об этом ничего не знаю. А пока этой энергии наберешь, блуждая под землей или в воде месяц валяться. А тут, на тебе. Сейчас 2 часа на перелив энергии и вообще отдых. Пусть весь мир подождет. Островок был как с картинки. В центре гора, вокруг деревья. Песчаный пляж кольцом вокруг острова. Кросс по пляжу 5 километров, как раз островок по пляжу оббежать. Потом шиноби звенели катанами, без пафоса, лишь бы не забыть, с какого конца саблю держать. Со стороны смотрелось очень красиво, но мне и в голову не пришло рассматривать их как спарринг-партнерш. Уровень несопоставим, это волчицы против котенка. У нас сила в другом, мы берем умешим. Потом долго обедали, говорили о том о сём. Вино они почти не пили, маленькую рюмочку за весь обед. Что уж говорить о более крепких напитках. Спортсменки, понимаешь. После обеда достал 4 винтовки 22 ЛР с оптикой и бизоной. Показал, что к чему, постреляли. Девушки смотрели на меня такими влюбленными глазами, мама не горюй. Вот что для них лучший подарок, оружие. Правдеформация, однако. Будем учить носить платья и драгоценности. У них вон, даже уши не проколоты. Может оно и к лучшему. Достаточно ожерелья и браслетов. Чай не папуаски, что пуши до плеч. В серьгах есть своя, скрытая красота, моему пониманию недоступная. Так же как тот же футбол. Однажды я попросил одного заядлого болельщика объяснить мне, в чем там красота. Почему такой ажиотаж вокруг. Он сразу же вскипел и заяснил, что миллионам людей все понятно с первого взгляда и ничего не нужно объяснять. Один ты, идиот, не понимаешь красоты футбола. Ничего тут невозможно объяснить, и человек ты конченый. У меня было ровно такое же мнение насчет него. На том и разошлись. Его я мысленно причислил к лику святых, он меня к чему-то противоположному. Так и здесь, миллионы женщин носят серьги, и я сам неоднократно им эти серьги дарил. Мда, миллионы, но далеко не все. На мой вопрос о дырках в ушах, Н только что пальцем у виска не покрутила, высказалась в том духе, что более дебильного фактора для срыва любой операции придумать невозможно. Случайный демаскирующий блик света, возможность зацепиться и потерять такую улику на месте операции. Не говоря уже о том, что в парном поединке, это величайший соблазн у противника, отрубить тебе уши, чтоб не отвлекало. Вот это я понимаю, правильная девушка. На 100 метров из винтовки, пятак бьет. Кстати, Н больше понравилась винтовка, с ней она творила чудеса. А Мива больше с револьверами носилась, палила с двух рук постоянно кувыркаясь, ни о каких стойках там и речи не было. 9 попаданий из 10, девчонки просто огонь. Глава 26, кто тебя так глубоко закопал, Саид? Так прошло еще 2 дня, в перелетах и ночевках на островах. Однажды, наблюдали с Максом мощнейший водоворот, между 3 островками, почти в центре образуемого ими треугольника, вращалась воронка. Смотри-ка, местный мальстрём. Наверное, подводные течения закручиваются между островами. Говорят, они тут сильные. И что будет, если мы попадем в подобное место? По большому счету ничего, дойдем до дна и уйдем под почвой. Выбраться, уплыв вбок, может быть проблематично. Щупы на 15 метров, выпускай сколько угодно, зацепиться ни за что, кругом вода. Уйти методом подводной лодки, тоже под вопросом, будет зависеть от скорости потока, а вода это не воздух, быстро много не поглотишь. Вот и получается, что все время будет сносить к центру воронки. С воздушным вихрем типа торнадо, может та же херня случиться. Из водоворота можно попытаться взлететь на призме или уйти на дно и по дну. А вот из воздушного вихря, сомнительно, что удастся легко вырваться. Если на летяге включить поглощение не сверху, а снизу, да еще хорошо так выпустить закрылки вниз, то очень даже уйдем в пике. На линейных воздушных потоках это работает, почему бы такому способу не сработать на циркулярных? Скорость набегающего потока, все дело в скорости. Может сработать, а может и нет. Полетав еще над водоворотом, решили, что проблему обсосали насколько могли, далее поможет только практика. И полетели дальше. К вечеру обнаружился приличный остров, с очень широким песчаным пляжем, растительностью и скалой. Весь горизонт впереди по курсу занимала сплошная темная полоса, материк. Приехали. Назовем это место, последний остров. Достал девушек, пока они носились как угорелые по пляжу, попытался организовать ужин. Не получилось, чайки начали слетаться. Сначала их не было, потом, откуда ни возьмись, одна, другая, планируют на стол, хватают еду. Шиноби начали их отстреливать, но я тормознул процесс. Отправил мыться в местный ручей, а то будут вонять порохом и кровью, какой там ужин. Как ни странно, чистящие амулеты хорошо очищают грязь, но вот запах не очень хорошо отбивают. Пошел к скале, сделал комнату 6×6, вставил двери и сетку в окно, сделал альков с двумя матрасами и магические бра по стенам. В центре установил стол и накрыл ужин. Поставил чайник, есть кому заваривать. Нормально посидели, без всяких непрошенных гостей. Проинструктировал девушек на тему предстоящих событий. Им ничем таким заниматься не придется, лежи себе в стазисе. Но, во что тут все выльется неизвестно, у меня вполне возможно перерождение. Так что, если в следующий раз их достанет из стазиса мальчонка малолетний, не сильно удивляйтесь. Как и в каком виде я могу переродиться заранее неизвестно. Где, тоже. Поэтому, можно сейчас быстренько доставить их к замку двух принцесс и расстаться, потому что дальше сплошной туман войны. Обиделись. Сказали, что они до самого что ни на есть конца пойдут вместе со мной. И там, мальчонке, возможно понадобится помощь, мало ли что бывает. И вообще, у дочерей священного ветра нет цели, есть только путь. Офигеть. Спросил, был ли у них тут тоже какой-нибудь Сунь-Вынь, изрекающий нечто этакое. Война – это путь обмана. Выяснилось, что нет, не был. И подобные теории здесь не в чести. Потому как война – это, знаете ли, война. Если все время идти путем обмана, то тебе совсем перестанут верить и просто истребят. Те, кто придерживается подобного мировоззрения, довольно быстро оказываются в глубокой заднице. Почему-то, мне подумалось, а ведь и верно, те же шиноби никого не обманывают, тайная инфильтрация и устранение врага не есть путь обмана. Ибо все знают, что есть такие умельцы, также прекрасно знают, что они могут прийти, не знают только когда, но согласитесь, это же не обман. Остается только торжественно предупредить. Завтра вечером в 7 часов, но бежать навстречу поезду с криком «Я тебя задавлю» тоже не есть признак большого ума. Где-то же должна проходить граница между обманом и слабоумием. Да и весь этот вопрос нам ни в одно место не тарахтел, так что замнем для ясности. В целом, утром встали, размялись, позавтракали, вооружились. Катаны на боку, форма боевая, закутаны по глаза. Неизвестно, где их придется доставать, так что готовность номер один. Спрятал всех в хран, нарезал маяков из большого камня на пляже и вылетел на материк. Линия берега оказалась немного дальше, чем предполагалось. Горы, по краю материка росли довольно высокие горные хребты, но до снежных вершин не дошло, перелетел с легкостью, небольшая болтанка и все. Далее у нас шла пустыня. Как водится у этих пустынь, где каменная, где песчаная, местами потрескавшийся такыр. По берегам редких ручейков, собственно, пока один попался, росли обычные кусты, типа саксаула. Ручеек сбегал с горы через 10 километров, терялся в песках, попадались просто огромные колонии кактусов, не выше колена синие столбики, в меру колючие, с бородавками. Эти бородавки вырастали до размера большого пальца и с тихим выше шаша отстреливались от основного ствола, улетая метров на 5-10. Видимо, такой способ размножения, не знаю, я не кактусолог, но очевидно же, принцип бешеного огурца, так что ничего сильно нового они не придумали. Макс похмыкал и сказал, что местная растительность никаких ценных веществ не содержит, ну растет и растет себе, нам-то что? Попались развалины города, очень сильно оплавленные, ни черта не разберешь, сплошные потеки расплавленного камня, и те уже изрядно потрескались от времени. Сканирование ничего не показало, магии нет, злато-серебра, тоже, да не очень-то и хотелось, еще через час полета нашлись другие развалины, тоже оплавленные, но сигнал был, слабый магический сигнал, чего-то злобненького. Надо сказать, что магические планетарные линии тут были, как и везде на планете. Вот в центре такой красной линии, был некий артефакт, вплавленный в камень, красивая капля застывшего базальта, полметра в диаметре. Макс просканировал и выдал, что там, в центре капли, хрен знает сколько лет, в злобном одиночестве, прозябает книга закона. Во как, не сгорела в расплавленном камне, крепкая штучка. Что теперь, Макс, всю каплю забрать можем в хран или гадина упирается, в данном конкретном случае, можно забрать, экранировка достаточная, мешок можно не тратить. Забирай и посмотрим, что тут еще есть. Но более здесь ничего не нашлось, даже завалящего амуля. Видно, выгорело все еще тогда. Потом на горизонте показались тучи. Предчувствия у нас о них сложились не очень, больно цвет неадекватный. Поэтому перелетели к торчащим неподалеку скалам и сделали пещеру. В окно вставил стеклопакет, дверь заложил квадрами. И вовремя хлынуло с ветром, громом и молниями. Вот тебе и пустыня, натуральный же потоп. Достал стол, поужинал и спать. Утром ничего не напоминало вчерашнее, ясное небо, ни облачка, песок практически сухой. Полетели по азимуту, Макс дорогу знает. Из животного мира здесь практически никого не было. Сканер показывал мелких ящериц, каких-то змей и насекомых. Птицы были на побережье, здесь нет. Только ветер посвистывает в камнях. Мы уже перевалили центр материка, ориентировочно. Похоже, впереди показалась наша цель. Сначала из-за горизонта показалась тонкая нитка, вертикально перечеркивающая небосвод. На подлете километров в 30, все уже стало понятно. На дне обширной котловины, имело место быть некое строение, из которого торчала труба. При дальнейшем приближении, видно было, что высота трубы метров 500, у основания метров 80, в диаметре. Торчит она из девятиэтажки шестиугольной формы. Окон нет, скорее это было похоже на странной формы элеватор с трубой. Треть элеватора была изрядно развалена, как будто взрыв изнутри разворотил здание. Причем все это блестело как металлическое. Самое интересное, что из трубы, в верхние слои атмосферы, уходил прозрачный столб газа. Пока мы описывали круг почета над долиной, стало понятно, что с некоторых углов зрения этот столб газа не виден совсем, а с некоторых углов сильно отливает зеленью. Не отработали этой странной установки, небо над МО отливает зеленым и грян опять же, хотя по сравнению с размерами атмосферы планеты, эта труба, как дирижабль через соломинку надувать, но за 700 лет накопилась. И что там за газ, и откуда сие техническое недоразумение берет такие объемы, как тебе это сооружение? Макс, хрень полная, на мусоросжигающий завод похоже, или на котельную, так взрывать нам здесь нужно, сейчас, я отправил запрос на подтверждение, ответ получен, да, вот этот объект, нам предстоит уничтожить, сооружение представляет из себя промышленную зарядную станцию для накопителей, принцип совсем как у нас, разложение вещества в энергию, рабочее вещество берется из атмосферы другой планеты, ближайшего газового гиганта. Через портал. Труба – это всего лишь клапан, для сброса лишнего газа, в момент, когда зарядка не происходит. Включать-выключать портал в атмосферу другой необитаемой планеты – дело трудное. Поэтому портал не выключался, просто сброс потока газа. Когда случилась катастрофа, остановить процесс было некому. Остался вечный сброс с самоподдержкой открытого портала. Газ инертный, неон, на треть легче воздуха, поэтому прекрасно улетает в верхние слои атмосферы и там растекается. Сидим на склоне холма, изучаем диспозицию, до объекта 2 километра. Макс, раз уж котлы в этой кочегарке еще работают, подходить близко особого желания нет. Давай отсюда пульнем 350-ки в основании трубы. Предположительно, рабочий узел там. Однако, достать трубу снарядом не получилось. Там ну очень ярко сверкнуло, снаряд испарился в полете, а мир вокруг крутнулся и сузился до оплывающей жаром дыры в почве. Нас на 7 метров вбило в почву энерголучом. Это квити сотрясение мозга случиться может. С нашим мозгом такого уже не случится. Будем уходить под землей, доставай парабеллум. Проход под почвой сначала шел без проблем. По мере приближения к объекту, становилось не по себе. Вроде бы ничего такого, и грунт разлагается быстро, и не мешает ничего. Почему-то все время есть хочется. Вот и днище комплекса. Металл и довольно толстый. Макс сканирует внутреннее пространство, ни черта не понятно, сплошь множество тонких перегородок, трубы, трубки, объемы разных форм. Аккуратненько вырезаем лючок метр в диаметре. Толщина внешней брони 10 сантиметров. План такой: закладываем внутрь модернизированную сотку, в ней кристалл-накопитель на 10-часовой детонатор, для пластида, заводим на полчаса и отходим на поверхность, улетаем насколько можно далеко. Сначала приготовил портал и приклеил даже маяки с последнего острова, но потом подумал, что добираться с острова сюда полдня, если дождя не будет, долго, просто отлетим за бугор и подождем. Взвожу часовой механизм, выдергиваю чеку. Процесс пошел, но немного быстрее, чем ожидалось. Пока я секунд 10 вдуплял на лимп, он прощелкал уже 5 минут, явно ускоряясь. Можно было выдрать из снаряда механизм и начать все по-другому. Но я рванул на утек, да и что может нам грозить? Ну, вплавит опять в почву. Добежать до взлета не успел, рвануло. Все затопил белый свет, скрутила боль. Моя тушка крутилась в зеленоватом тумане, дикая боль в руках. Ниже груди ничего не чувствую. Вокруг кувыркаются большие металлические капли, видимо, обломки взорванного сооружения. Макс, я не могу развести руки в стороны. Не слушаются совсем и боль. Замри, руки сломаны и много чего еще. Мы в атмосфере газового гиганта, вокруг неон, инертный газ. Притяжение сильное, но пока мы падаем. Просто не дергайся, боль отключена. Вращение стабилизировано, полет замедлен. Металлические обломки резво унеслись вдаль, мое тельце осталось в одиночестве. Попробуем уйти порталом, стрекала у меня работают, извлекаем заготовку. Портал с приклеенными маяками с последнего острова, повис под ногами. Макс установил меня по центру и начал накачку. Окно открылось штатно, вместе с хлынувшим в него потоком газа вываливаемся на остров. Макс, подруливая призмой, отводит тельце в сторону, из окна в небе свистит неон. Давление в атмосфере газового гиганта всяко побольше, чем здесь. Потом окно закрылось, тихо, без спецэффектов, было и нет его. Осторожно погружаемся в песок по самые уши. Макс еще и сзади горку песка подгреб, для фиксации головы. Сказал, что вертикальное положение лучше способствует излечению костей и сломанных позвоночников. Макс, почему там, на гиганте, атмосфера вся зеленая? Не он ведь прозрачный. Ха, воздух тоже прозрачный. Однако небо голубое. Ну и расстояние, толщина атмосферы. Ты себе не представляешь, какие там расстояния. Светило тоже свой заковыристый спектр имеет. Как вот здесь, Гриан заставляет небо отсвечивать зеленцой и сам зеленым видится. Все дело в спектре, электрической напряженности атмосферы, да и другие факторы есть. Тебе-то зачем? Просто поддерживаю разговор. А почему меня не размазало? Там же притяжение должно быть, а вого, мы же падали, пусть сильно по касательной, а это практически невесомость. Ясно, как меня так сильно поломало. Когда рвануло, вместе с энергетическим ударом прошла мощная волна негаций, такую от ручных артефактов не получишь. Защитное поле сжалось тебе под кожу и тут нас засосало в портал. Говорил и говорить буду, взрывать работающие порталы очень чревато. Метрика пространства взбесилась, скручивала как половую тряпку. Едва не ушли на перерождение, и зашвырнула нас в ту область пространства, где ориентировочно была другая половина портала. А где оно там было, хрен его знает. Может, летало что на орбите гиганта, а может, чисто магический конструкт в атмосфере. Повезло, короче, выбросило в верхние слои, вместе со всеми кусками, что успело засосать. Дальше ты знаешь сам. На песок села чайкой прошлась туда-сюда, рассматривая мою голову злыми глазками. С легким хлопком исчезла. Сволочь, ходят тут всякие, ходят. Макс, тебе птичку не жалко? Не жалко, с некоторых пор, у меня нервы тоже не железные. О, сообщение от большого папы. Текс, задание выполнено, присвоено звание младшего инспектора по зачистке, Курс юго-восток, находим грузовой портал, переходим, портал тихо разрядить и забрать с собой, найти место и устроить встречу с посредником, передать все нажитое непосильным трудом. Хм, поздравляю, какой-никакой статус, младший помощник старшего дворника, добро пожаловать в семью, как говорится, Макс, не обращай внимания, мне тоже надо отдохнуть, короче, пора восстанавливать порванные нервные стволы, будет очень больно, уходим под почву, а то ходят тут всякие, поэтому выключаю все, поспи пока, тьма.